Бенедикт. Монастырь. Бенедикт, живя в монастыре, обрел желаемый покой. Он давно не выходил в город, словно забыв о его существовании. Ряса стала привычным одеянием, в густой бороде и на висках появились серебряные нити, но Бенедикт этого даже не заметил. Небо заволокло низкими тучами, и на землю обрушились потоки воды. В скриптории стало темно. Монахи решили завершить работу раньше обычного. Бенедикт с неохотой стал убирать перья и готовые листы, покрытые аккуратно выведенными буквами, когда аббат Иоанн послал за ним. Бенедикт вышел на улицу и с удовольствием вдохнул влажный воздух, в котором запах пыли смешивался со свежестью сильного ливня. Он шел под крышей длинной галереи, ведущей от скриптория к покоям аббата. Шел и любовался строями воды, угадывающимся за потоками небом, и наслаждался тем спокойствием, которое воцарилось у него в душе. Аббат сидел в кресле у растопленного камина. Он встретил Бенедикта кивком головы, на миг оторвавшись от чтения свитка, жестом указав на кресло рядом. Бенедикт сел, с удовольствием ощущая тепло огня. «Час назад сюда приехал гонец из дворца». Аббат закончил чтение. «Он привез высочайшую просьбу. Бенедикт, в последнее время вы работали в архиве скриптория, не правда ли? Как обстоят дела с геральдическими и генеалогическими документами?» «В аббатстве древнейшие генеалогические материалы. Хвала Господу! Провидение его хранит нас. Его Величество просит составить выписку с особым указанием на родовые связи его кузена». Бенедикт быстро взглянул на аббата. «Политическая ситуация, как я понимаю, меняется». «Может измениться. Но в наших силах этого не допустить. Проведите срочные и тщательнейшие изыскания. Нужна выверенная документальная справка о правах наследования всех родственников Его Величества. Это важно. Когда завершите работу, я своей печатью скреплю документы и попрошу вас лично доставить их во дворец». Бенедикт опустил голову, стал смотреть на причудливый танец огненных бликов на каменном полу. «Что не так, сын мой?» «Я хотел просить вас рассмотреть вопрос моего пострига. Я хочу уйти от мира и не хотел бы появляться при дворе». «Или хотел бы навсегда сбежать от себя и от мира?» «Нет, сын мой, я не возьму грех на душу, но вернемся к этому разговору позднее. Сейчас у вас есть неотложное дело, не правда ли?» «Да, святой отец». «Вот, прочитайте». Аббат передал Бенедикту письмо. «Здесь все подробности». Бенедикт углубился в чтение. Мозг его напряженно работал, память услужливо подбрасывала мелочи и детали. Паутина интриг предстала его внутреннему взору. Аббат внимательно наблюдал за ним. «Вижу, сын мой, ты многое начал понимать». Через час Бенедикт устремился в скрипторий. Ливень перешел в мелкую морось, но он этого уже не заметил. Свечи были зажжены, двери в недра архива распахнуты. Бенедикта ждала долгая и кропотливая работа.